Летом 1923 года срок ссылки закончился, и архиепископ Фадей уехал в Волоколамск. Здесь он жил, а служить ездил в Москву. Осенью 1923 года он стал архиепископом астраханским. Из Астрахани к нему выехали посланцы: соборный ключарь священник Дмитрий Стефановский и настоятель церкви Вознесения священник Василий Смирнов. Из воспоминаний Дмитрия Стефановского. Приехали в Волоколамск поздно вечером. Отыскали дом, где жил владыка. Это была большая рубленная изба, внутри три перегородки. За одной из них и жил владыка. В комнате стояла железная кровать, у окна стол и один стул. Для гостей принесли табуретки. Владыка принял нас по-монашески кротко. Говорил он тихо и мало. Мы рассказали ему о положении дел, об обновленцах, о трудностях. Нас поразила скудность обстановки и бедность одежды. Когда в конце беседы мы положили перед ним пакет с деньгами на предстоящую поездку в Астрахань, владыка густо покраснел, смутился и сказал: «Нет, нет, не надо, я приеду, приеду». Нам стало неловко, как будто мы сделали что-то очень непристойное. После чая владыка сказал, чтобы мы ехали одни, его не дожидались, а об его приезде никого не оповещали и не устраивали никаких встреч и церемоний. Вышли мы от него и кое-как уговорили келейника взять пакет с деньгами. Он долго отказывался. 20 декабря 1923 года владыка выехал в Астрахань. Ехал один, без сопровождения, в старой рясе, с узелком, где были жестяная кружка и немного съестных припасов, к которым он, впрочем, и не притронулся. Как только поезд остановился, купе заполнилось духовенством, которое пришло встречать архиепископа. Владыка был смущен торжеством по случаю его приезда. А выйдя на перрон и увидев толпу народа, смутился еще больше. Его ждала пролетка, но из-за толпы она не смогла проехать. И так, в окружении людей, владыка и пошел пешком до церкви. Несмотря на небольшое расстояние, идти пришлось 2 часа. Около 11 началась литургия. Был воскресный день, праздник иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Облачения для владыки нашли с трудом, так как богатые облачения хранились в резнице кафедрального собора, который был захвачен обновленцами. Привезенное из Покрова Оболдинского монастыря облачение принадлежало архиепископу Тихону, мантия, замученному в 1919 году епископу Леонтию, посох, убитому в том же 19 году архиепископу Митрофану. Литургия закончилась в 3 часа дня, и до 5 часов владыка благословлял молившийся в храме народ. По приезде какие-то сердобольные старушки принесли владыке чуть ли не дюжину нового белья, а староста храма – новые теплые сапоги. Все это владыка немедленно раздал нищим. Жил он недалеко от Покровской церкви в 2 комнатах. В первой стоял простой сосновый стол, во второй – железная кровать, покрытая простым байковым одеялом. Первая комната служила приемной и кабинетом, вторая – спальней. Каждое утро и вечер архиепископ шел одной и той же дорогой в храм и из храма. И каждый раз его здесь ждали люди, чтобы идти в храм вместе с ним. Долгое время дорога эта так и называлась – Фадеевской. Где бы архиепископ ни жил, он не имел ничего своего. Давали ему чай или обед, он пил и ел. Не давали, он и не спрашивал. Он всегда считал себя гостем и зависимым от того, кто ему помогал и прислуживал. Находясь в Астрахани, владыка Фадей направляет патриарху Тихону письмо с доверенным человеком. Речь идет об обновленцах. Из воспоминаний духовного сына архиепископа Фадея Аркадия Кузнецова. После того, как я передал письмо владыке Фадея патриарху Тихону, тот сказал: «Знаете ли вы, что владыка Фадей святой человек? Он необыкновенный, редкий человек. Такие светильники церкви – явление необычайное. Но его нужно беречь, потому что такой крайний аскетизм, полнейшее пренебрежение ко всему житейскому отражается на здоровье. Разумеется, владыка избрал святой, но трудный путь. Немногим дана такая сила духа. Надо молиться, чтобы Господь укрепил его на пути этого подвига». В августе 1924 года патриарх Тихон пригласил архиепископа Фадея в Москву на праздник Донской иконы Божьей Матери. А 3 сентября у архиерея Фадея был день тезоименитства. Он отслужил литургию, а затем патриарх пригласил его к себе. «Я знаю, что вы, владыка, не любите торжественных приемов, поэтому я пригласил вас на скромный завтрак, так как хочу видеть вас в самой простой келейной обстановке. Во время завтрака патриарх сказал теплое сердечное слово в адрес именинника. Назвал владыку светочем церкви, чудом нашего времени. В ответ архиепископ сказал: «Я молюсь Богу, чтобы Он сохранил вашу драгоценную жизнь для блага церкви». Патриарх при этих словах прослезился. За трапезой архиепископ несколько раз пытался заговорить об обновленцах, но патриарх всякий раз говорил «ну их», и переводил разговор на темы, не имеющие отношения к практическим делам. Святейшему, видимо, хотелось хотя бы на время оставить все ежедневные заботы и утешиться в обществе владыки и самого его душевно утешить. Тем более, что дела, связанные с обновленцами, разрешить было практически нельзя. Оставалось только терпеть. Когда завтрак подошел к концу, патриарх позвал келейника. Тот принес сверток. «Ну вот, высокопреосвященнейший», — сказал патриарх, — «вам именитый подарок по русскому обычаю. Это облачение, сшитое по вашей фигуре. Хотел подарить отрезком, да ведь вы такой человек, кому-нибудь отдадите». «Да, тут еще мантия, ведь ваша-то поди, старенькая». Архиепископ собрался благодарить, но тут из свертка выпал красный бархатный футляр. «Да, тут еще маленькое прибавление, как-то я забыл сказать о нем», — улыбнулся патриарх. Архиепископ открыл футляр, а в нем был бриллиантовый крест на клобук. Из воспоминаний келейницы владыки Веры Васильевны Трукс. «Смиренный владыка не носил этого креста. В Твери я стала напоминать ему о кресте на клобук. «Не надо, ни к чему», — ответил архиепископ. «Но вам же он дан, вам это положено», — настаивала я. В конце концов, я просто вырезала крестик из белой материи и нашила его на клобук.